Когда я поняла, что касание настоящее, то мгновенно проснулась и открыла глаза. Мотор молчал, машина стояла чуть в стороне от трассы. Кажется, в аварийном отводе дороги для тех бедолаг, у которых отказали тормоза. А у водителя и его друга тормоза и впрямь отказали. Видно было по их глазам. Едва я проснулась, как приятель водителя убрал руку от моего лица и даже скорчил улыбку. «Приехали, подруга». «Не похоже на Артек, дружок», — в тон ответила я. «Это Ангарский перевал. Мотор перегрелся». Водитель облизнул губы. «Надо подождать. Можно выйти, проветриться». Он даже искал какие-то бессвязные отговорки. Видно, волновался куда больше своего товарища. А тот, наоборот, взвинчивал себя. «Пописать можно». «Спасибо, не хочется». Я продолжала сидеть с любопытством, глядя на парочку. «Интересно, что они предпримут? Попытаются вытащить меня из машины? Или попробуют изнасиловать прямо здесь? А потом? Отпускать опасно. Наверное, вниз с обрыва, куда-нибудь в море. Лучший друг убийц всех времен и народов. Эта земля хранит следы долго, а у моря короткая память». «Сомнений возникло», — заявил водитель. «Деньги-то у тебя есть, пионерка?» «Раз подрядила вас...» Я выделила тоном слово «подрядила». «Значит, есть». «Покажи», — потребовал водитель. «Ох, ну какие же вы тупые, людишки!» Я молча достала из сумочки пачку баксов. Отделила от нее полтинник, протянула, будто не замечая жадных глаз, впившихся в деньги. «Ну, теперь точно. Конец мне». И все-таки они продолжали нуждаться в каких-то оправданиях, хотя бы перед собой. «Это же фальшивые!» — взвизгнул водитель, бережно пряча полтинник в карман. «Да ты, сучка, хотела нас!» Я выслушала порцию отборной брани, все так же невозмутимо наблюдая за ними. Хотя что-то внутри меня напряглось, все-таки я не имела нормальной силы иного, позволившей бы сделать из двух ублюдков послушной марионетки. «На дружка своего надеешься?» — спросил товарищ водителя. «Да, шкуру он, значит, спустит. Да мы с него спустим, Курова». Я захохотала, представив себе миллион и еще одну забаву, которую сотворил бы с щенками Завулон, за одни лишь эти слова. Водитель схватил меня за руку. Лицо его, в общем-то, молодое и красивое, я была бы не прочь завести с таким юношей курортный романчик, исказилась от смеси злобы, страха и похоти. «Платить будешь натурой, стерва». «Угу, натурой. А также вещами, а также кратким полетом вниз по почти отвесному склону. Нет, не хочется мне так начинать знакомство с черноморской водичкой». Ко мне потянулся второй парень, причем уже явно нацеливаясь порвать блузку. «Козел! Она же 250 баксов стоит». Его руки почти коснулись меня, когда я уперла ему в лоб ствол пистолета. Наступила короткая пауза. «Какие вы крутые мальчики!» — промурлыкала я. «А ну-ка, ручки убрать и вон из машины». Пистолет их ошеломил. Может быть, потому, что я вышла из аэропорта, и предположить, что у меня есть оружие, было совсем невозможно. А может, почуяли инстинктом мелких шавок, что выпустить им мозги будет для меня развлечением. Они выскочили из машины, я вышла следом. Несколько секунд парни колебались, а потом кинулись бежать. Но это уже не устраивало меня. Я всадила первую пулю в лодыжку приятеля шофера. Ему ноги были менее важны, на педали жать не надо. Ранение было совсем смешным, скользь. Скорее ожог кожи, чем огнестрельные раны. Но этого вполне хватило. Парень своем упал, его товарищ застыл, как вкопанный, подняв руки. Интересно, за кого они меня приняли? за сотрудницу ФСБ на отдыхе? «Жадность вашу вполне понимаю», — сказала я. «Экономика в разрухе, зарплаты не платят. Похоть тоже. В конце концов, у вас еще юношеская гиперсексуальность бурлит. Во мне, кстати, тоже». Даже раненый замолчал. Они внимали мне в полной тишине. Дорога к ночи опустела, и лишь вдали виднелись приближающиеся фары. А ночь была восхитительная. Тихая, звездная, теплая крымская ночь. И внизу, под обрывом, шумело море. «Вы ведь очень симпатичные ребята», — сказала я. «Одна беда. Я теперь не настроена на секс. Вы себя слишком плохо вели». «Ну?» Я подняла вверх палец, и они уставились на него, как загипнотизированные. «Мы найдем выход». Судя по их лицам, ничего хорошего они уже не ждали. «Ну и зря, я же не убийца». «Поскольку вас двое, и вы явно хорошие приятели», — объяснила я, «для вас не составит проблем удовлетворить друг друга. После этого мы спокойно и без приключений доедем до лагеря». «Да ты!» Водитель шагнул было ко мне, но нацеленный в пах ствол оказал должный эффект. «Есть запасной вариант», — согласилась я. «Можно избавить вас от лишних частей тела. И я ставлю 3-1, что сумею это сделать с первого выстрела». «Ты!» — прошипел раненый. «Да за нас!» «За вас копейки ломаные не дадут», — сообщила я. «Спускайте штаны и за работу». Той силы, которой любой иной может сломать волю человека, во мне не было. Но, наверное, в голосе осталась убедительность. Они подчинились, попробовали подчиниться. Мы в отделе порой смотрим гейскую порнушку, очень забавно. Так же, как в дежурке у вампиров и магов частенько крутят лесбийские фильмы. Но в кино актеры отдавались делу самозабвенно и умело. А эти два придурка явно были расстроены неожиданным поворотом событий и соответствующего опыта не имели. Так что я в основном любовалась ночным морем, поглядывая лишь, чтобы парни не сочковали. «Ничего», — утешила я их, когда сочла унижение достаточно. «Как говорится в поговорке, первый раз не считается. На досуге еще потренируйтесь. В машину». «Зачем?» — прекратив отплевываться, завопил водитель. «Наверное, решил, что я хочу их застрелить и спустить вместе с тачкой вниз, в море». «Но вы же подрядились меня довезти?» — удивилась я. «И деньги уже получены».